27 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я отправил Варе голосовое сообщение, в котором сказал, что если она хочет, то может приехать на мой день рождения. И попросил передать, что бабушка тоже приглашена. Лично звонить я не хотел. Я и голосовые слать не хотел, но папа сказал, что нехорошо так поступать. Никакого ответа в течение дня мне не пришло. Если честно, я надеюсь, что они не приедут. На удачу наговорил Варе еще одно голосовое. «В твоем доме на первом этаже живет семейная пара. Там еще жена беременная. Если они могут, и если им будет удобно, то их я тоже приглашаю». На это Варя мне тоже ничего не ответила.